или поэту. Согласна. Джиллиан все еще курит, хотя каждый раз собирается бросить с завтрашнего дня и прекрасно знает, что никто в доме, кроме Кайли, не выносит табачного дыма. Она очень коротко затянулась, как будто от этого кому-нибудь могло стать легче. «Давай, найди мне поэта или физика. Имеются такие поблизости». Кайли понравился этот щелчок по носу их безликого пригорода, где нет ничего примечательного, зато пересудов ходит, хоть отбавляй. Скажем, взъелись все, как один на ее приятеля Гиона, особенно с тех пор, как он наголо обрил голову. Он, правда, уверяет, что ему наплевать, что у соседей в большинстве куриные мозги, но стал в последнее время раздражаться, когда ему скажут что-нибудь в лицо. И если на развилке, проезжая мимо, посигналит машина, вскинется весь, будто ему нанесли личное оскорбление. Люди прям-таки ищут случая почесать языки по малейшему поводу. Чуть что не совсем обычное, не такое, как у всех, уже годится. Вот и на их улице, к примеру, успели обсудить, что Джиллиан снимает лифчик от купальника, когда выходит загорать на задний дворик. Всем в точности известно, какая у нее на запястье татуировка, и то, что на празднике 4 июля она пропустила полдюжины, есть не больше банок пива. А после не постеснялась наотрез отказать Эду Борелли, когда он пригласил ее съездить куда-нибудь вдвоем, хотя он как-никак зам директора школы и притом начальник ее сестры. Соседка Оуэнсов Линда Беннет запретила местному оптику, с которым она встречается, заезжать за ней засветло. Настолько ей неспокойно, что в доме живет женщина с такой внешностью, как у Джиллиан. Все сходятся на том, что сестру Салли трудно раскусить. Иной раз столкнешься с ней в бакалейном отделе. Начнет зазывать тебя приехать к ним домой, посмотреть, что про тебя скажут карты, а в другой раз взглянет сквозь тебя, будто находится за 1000 километров где-нибудь в Тусоне, где жизнь куда как интересней. Что касается Кайли, она считает, что в присутствии Джиллиан жизнь становится интереснее везде, даже такая дыра, как их квартал, засверкает при должном освещении яркими красками. Сирень с ее приездом совершенно обезумела, словно отдавая дань ее красоте и изяществу. Перекинула с заднего дворика вперед, нависая лиловым шатром над оградой и подъездной дорожкой. Сирене не положено цвести в июле. Это просто ботанический факт. Так, по крайней мере, считалось до сих пор. Девчонки по соседству уже стали шептаться, что если под Оуэнсовой сиренью поцелуешься с парнем, которого любишь, он будет навеки твой, хочешь того или нет. Из университета штата Нью-Йорк, Стони Брук, прислали 2 ботаников изучать строение цветка у этих феноменальных растений, которые, ломая все и всяческие сроки, разрастаются как сумасшедшие и цветут все пышнее с каждым часом. Салли не пускала ботаников к себе во двор, гнала их прочь, окатывая водой из кишки для поливки сада, но ученые время от времени все равно приезжали и, сидя в машине напротив того места, откуда ведет дорожка к дому, с тоской взирали на недосягаемые экземпляры и обсуждали, этично ли будет махнуть через газон, вооружаясь садовыми ножницами, и отхватить вожделенный образчик. Впрочем, так или иначе, сирень оказывала воздействие на каждого. Вчера Кайли проснулась поздно ночью и услышала, что кто-то плачет. Встала, подошла к окну. Внизу у кустов сирени стояла ее тетя Джиллиан, вся в слезах. Кайли наблюдала за ней, пока Джиллиан не вытерла глаза и не вынула из кармана сигарету. Кайли на цыпочках вернулась назад, с твердым убеждением, что и она когда-нибудь будет обливаться слезами ночью в саду, не то что ее мать, которая в 11 как штык уж в постели, и у которой, похоже, вообще нет в жизни такого, из-за чего стоило бы плакать. Интересно, пролила ли она хоть слезинку об их с Антонио отце, или, может, к тому моменту, как он умер, уже утратила способность лить слезы? А во дворе из ночи в ночь Джиллиан все продолжала оплакивать Джимми. никак не могла перестать даже теперь. Это она, которая клялась когда-то ни в коем случае не поддаваться безраздельно страсти, попалась на крючок, как миленькая.